Прошу тебя не путать аморальное беззаконие с поддерживанием дисциплины жестокими методами. Жестокими, но необходимыми. Слова немолодого уже бразильца неожиданно задели меня довольно глубоко. И, пожалуйста, не стоит высказывать свои претензии мне при всех. Тем более эти все больше и дела не имеют, кроме как стоять и на нас глазеть. Давай сначала займем народ делом, а потом уже ты мне объяснишь свою точку зрения. Опять устроим охоту рядом с ручьем, подстерегая тех животных, которые идут на водопой. То ли спросил, то ли предложил бразилец. Не помешает проверить, не попался ли кто в ямы за ночь. Но вообще-то я подумывал о логове каких-то непонятных пещерных крокозябр. Заготовим себе еды на денек-другой, а потом уже можно будет и проверить, так ли они опасны и страшны, как рисует их народная молва. Еще я помнил, что где-то в тех краях летает виверна, и если удастся ее найти, то можно будет даже поиграть в одинокого героя. Ну, потому как рюкзак лишь одного меня прикроет защитой от внимания диких зверей, а подобные крылатые ящерицы все-таки именно звери, пусть и отчасти волшебные. Вдобавок у меня есть арбалет, который почти наверняка пробьет чешую и знание, как именно с подобными тварями воевать надо. Брюхо, башка, бока, лапы, спина и даже перепонки на крыльях у них бронированы по первому разряду, но вот подмышка передних конечностей, при помощи которых монстры держатся в воздухе, по степени защищенности от человеческой почти не отличается. Сначала проверим, что с ловушками и поговорим, а дальше по ситуации, принял решение бразилец, и мне оставалось лишь согласно кивнуть и, подавая пример, первому двинуться в сторону ручья. Как оказалось, в одну из поставленных вчера ловушек провалился и не смог выбраться дикий бык, в двух других обнаружились антилопы. Правда, одна из них была уже дохлая и основательно погрызенной шакалами, из ямы при нашем приближении успешно смывшимися куда подальше. Да, уж что не говоря, а водопой для животных – популярное местечко, особенно если климат жаркий, и до какого-нибудь озера или реки идти более чем прилично. Возня с добычей должна была занять наш отряд на достаточно долгое время, и поэтому мы с бразильцем отошли немного подальше, чтобы поговорить или вернее поругаться без лишнего привлечения внимания. Как ты мог просто так взять и устроить бойню? Начал Диева, у которого, судя по всему, порядочно накипело на душе, раз он не следил ни за громкостью собственного голоса, ни за окружающей травой, в которой вполне могли прятаться львы или даже кто похуже. Принятое мной решение по эскалации конфликта с последующим запугиванием работников было неоптимальным, признал я, однако же варианта лучше, позволившего бы нам избежать потерь или хотя бы еще больше минимизировать их, я не придумал. Да, можно было обойтись без столь радикальных действий, если бы этот наглый тип нацелился только лишь на сделанные общими усилиями ловушки. Но инструменты нет, подобного спускать было никак нельзя. Уже через пару часов в сером перекрестке узнали бы, что у богатеньких идиотов, которые регулярно притаскивают дичь и прочую добычу, можно воровать и за это тебе ничего не будет. И мы бы тут же стали лакомой и желанной целью для профессиональных преступников, любителей просто прихватить то, что плохо лежит, и отчаявшихся бедолаг, готовых уже почти на все лишь бы прокормиться. Ящик топоров и пил не стоят человеческой жизни, упрямо покачал головой бразилец. Ты думаешь, остальные бы, посмотрев на то, как эти ушли спокойно с нашими вещами, захотели бы наши инструменты отдать? Диева, боюсь, ты плохо знаешь людей. Со всем одолженным скарбом мы бы попрощались уже через 5 минут. Я печально покачал головой, осознавая, что наши пути с этим немолодым уже мужчиной скоро окончательно свернут в разные стороны. И ведь не дурак, он и не сказать, чтобы наивен, просто хороший человек. Но, к сожалению, без подобных мне подобные ему в новом мире долго не протянут. Оливия, которая теперь смотрит на меня с откровенным страхом, тоже вряд ли и дальше сможет исполнять функции помощницы, на которую можно спихнуть хотя бы часть обременительных, но нужных обязанностей. И потом, вся история нашей цивилизации доказывает, что люди убивали и за меньшие, чем нужные им для выживания вещи. Больше всего людей вообще бесплатно прикончили, за веру или же за идею. Не заговаривай мне зубы, поморщился Диева, за ружьем которого я следил очень внимательно, но попыток потянуться к своему оружию не делал. А зачем? Стоим мы достаточно близко, и нанести удар с выплеском энергии голой рукой даже проще, чем создать невидимый силовой кокон вокруг оружия. Тут вопрос лишь в том, кто успеет первым в случае эскалации конфликта. Твое словоблудие не отменяет того факта, что ты холоднокровный убийца, прикончивший человека из-за нескольких монеток, и мне с таким не по пути, не могу доверить тебе свою спину. Однако почему-то я уверен, что в добровольное изгнание ты не уйдешь, и обязательству заплатить тебе долг за половину инструментов когда-нибудь не поверишь. Правильно кажется, согласился с ним я, ибо в тренировочном лагере сотня империалов сейчас была ценнее тысячи через месяц. Но еще большую важность, чем ресурсы, представляло время, которое можно было потратить на свое развитие, и количество этого времени грозило резко сократиться, если исчезнет группа поддержки из нескольких десятков человек. Но у меня есть предложение получше. Разделим сферы деятельности, тем не менее, оставив отряд формально единым. Ты занимаешься снабжением и руководишь теми, кто хотел бы просто спокойной жизни, как мы уже успели убедиться при правильном подходе охота при помощи ловушек, задача трудоемкая, но почти безопасная. Я вместе с теми, у кого вонютный склад характера, чищу логово твари и интересные места вроде заброшенной дачи аристократа. Прибыли продукты делим пополам, учитывая сколько вокруг нас будет наблюдателей, утаить акты бандитизма или чего-нибудь серьезное из добычи при всем желании не получится. Для решения важных задач можно будет снова объединиться, а общаться друг с другом лишний раз нам не придется. Это приемлемо. Судя по всему, пошел на сделку со своей совестью бразилец. Ну, вот и замечательно. Убивать его мне бы очень не хотелось, и даже если я действительно буду всю свою добычу делить честно, то остается еще кое-что. Уровни, которые за мою работу будут давать куда щедрее, чем за затыкивание самодельными копьями диких коров, которые провалятся в ловушку. Еще что-то? Да, кивнул я, ощущая, как моя спрятанная под кольчугу одежда вдруг становится немного влажной и теплой. В районе нагрудного кармана, где внезапно очень активно завозился котенок, пытаясь выбраться наружу из убежища, где он уже довольно длительное время смирно сидел. Продай мне свой рюкзак, если ты, конечно, не испытываешь к нему сентиментальной привязанности. А то в сумку друида живые объекты помещать нельзя, а тень у себя за шиворотом я больше носить не буду. Глава 25. Итак, это здесь. Я внимательно уставился на небольшую дыру в возвышающемся от силы на пару метров пологом холме, которая не выглядела так, будто была входом в огромную пещеру, где бродит стада ужаснейших тварей. Но, тем не менее, ею являлось. Доказательства в виде очищенных до блеска костей могли хрустнуть под ногою, если не смотреть, куда наступать. Причем все они были человеческими, из числа первооткрывателей данного места, а также тех, кто во время вылазки монстров случился рядом и не успел достаточно далеко убежать. Животные по какой-то причине избегали данного места, ну или просто остатки их мне упорно не попадались, в отличие от словно сошедших с плакатов по анатомии беленьких и узнаваемых черепов и реберных клеток, валяющихся в обрывках одежды. Выгружаемся. Запустив руку в скинутый с плеча рюкзак, который Диева мне все-таки продал, первым делом я нащупал любопытную мордочку котенка, и лишь после того, как отодвинул его в сторону, смог запустить руку в недра котомки друида, внутри которой уже лежало около пары сотен килограмм грубых канатов и веревок, сплетенных землянами из более-менее подходящих для такого дела кустарников. Шагавшие же за мной десятки мужчин и женщин с облегчением распрямились, перестав налегать на сделанные из толстых палок рычаги, которыми они сообща катили десяток коротких, но толстых неошкуренных бревнышек, напиленных в ближайшей роще. Задачей номер один для исследователей любого опасного места, где уже погибла многочисленная и хорошо вооруженная группа людей, станет не повторить судьбу предыдущих неудачников. И дабы остановить поток тварей или хотя бы выиграть время, я решил перекрыть дыру, из которой могут выползти монстры, хорошим прочным заслоном. Главное, чтобы нам не помешали его устанавливать, но вроде не должны. Просто так обитающие под землей то ли жуки, то ли все-таки членистоногие на поверхность не выбирались, видимо, не нравилось им тут. И это, в общем-то, объясняло их присутствие в стартовой зоне тренировочного лагеря. Опасность подобные существа представляли несомненную, но вели себя на редкость пассивно и потому не должны были лишать бесконечную вечную империю тех граждан, кто не готов без мыла сунуться в любую подозрительную дырку. Бревнышки связали другом с другом так, чтобы они в итоге образовали подобие плота или скорее куска стены, и получившуюся конструкцию в итоге разместили на наклонных упорах рядом с логовом твари. Теперь стоило лишь кому-нибудь эту большую деревяшку хорошенько подтолкнуть, и выход монстрам наружу перекроет надежная стена, ну, может не очень и надежная, но задержать зверье она точно должна суметь, даже будь они в действительности с автомобиль, сразу прогрызть стволы деревьев не сумеют, да и оплетку из канатов так сразу не порвать, даже если терзать их будут вполне осмысленно и целенаправленно. Номером 2 в запланированной программе развлечений стали должен был стать пожар, ради которого мы собрали большое количество сухой травы и хвороста, к которому волей-неволей оказалась добавлена немалая доза относительно свежей растительности, что станет давать удушающий дым. И всю ее к входу в пещеру таскал лично я, замирая от ужаса и будучи готовым кинуться на утек при первых признаках неприятностей, но обошлось. То ли защита котомки друида достаточно сильно ослабляла чувство твари, то ли обитатели подземелья не настолько жаждали свежего мяса, дабы вылезать ради него из-за своего дома под ясно солнышко. Третьим и последним инженерным решением, дающим обладателям разума преимущество в борьбе с дикой природой, стал небольшой ров перед входом в пещеру. Ну как ров, скорее канава, не сильно глубокая, но достаточно широкая, чтобы просто так перепрыгнуть ее без шеста смог бы, если только олимпийский чемпион. Насчет возможностей таящихся во тьме монстров точной уверенности не было, но зато мы обильно утыкали его заостренными колышками, направленными по направлению ко входу в пещеру. Дешево, сердито и вполне эффективно против любителей набирать скорость, ибо нанизаться на подобную палку будем почти так же неприятно, как и принять удар копья, и масса врага в этом случае играть будет против него. Так, леди и джентльмены, а сейчас просьба всем собраться на вершине холма, держать ушки на макушке и покрепче сжимать оружие в руках, ибо мы начинаем, обратился я к своим сопровождающим, начиная готовить наживку, а именно погрызенную шакалами ногу антилопы, которую привязал к канату и планировал зашвырнуть в пещеру с безопасной дистанции. Этот кусок мяса люди все равно согласились бы есть только с после многодневной голодухи, даже после основательной прожарки, но к счастью сейчас обитающие вблизи серого перекрестка земляне до столь печального состояния больше не скатывались. Как мы с вами успели убедиться, просто так обитающие внутри этой пещеры твари на свежий воздух не выходят, и сие очень хорошо дало нам время подготовиться к их встрече. Плюс раз за добычей они иногда все-таки выбегают, предлагаю пока воздержаться от поджога, который может выгнать дымом наружу всю стаю сразу, а выманивать твари по одной или небольшими партиями. Если же их наружу ломанится целая толпа, опускаем заглушку, поджигаем траву и драпаем. Геройствовать нам не надо, нам надо просто эффективно всех монстров убить. Первый бросок, произведенный с безопасной дистанции в пару десятков метров, окончился ничем. Ну, я в принципе и не ожидал, что монстры среагируют на кусок мяса, приземлившийся рядом с выходом из пещеры, но все-таки не внутри. Ведь люди маячили рядом с этой дырой в земле уже давненько, издавая шум и ароматы пота, а они по-прежнему сидели у себя дома, словно интроверты в день массовых гуляний. Шлепнувшаяся внутри, но все еще рядом с порогом приманка также оставила твари безучастными, хотя мне и показалось, будто какое-то шевеление я все-таки уловил. Но вот стоило забросить ногу антилопы чуть дальше в темноту, куда не проникал солнечный свет, как что-то резко схватило ее даже раньше, чем мясо достигло земли, и в руках у меня остался только лишь обрывок веревки. Хм, ну ладно, меня смутили не столько размеры мельком виденного существа, которое я даже толком просканировать не успел, сколько скорость движения едва угадываемой во мраке туши. Вариант 2, благо попорченного мяса взяли с запасом. Вторая нога той же антилопы, погрызенной шакалами, тоже оказалась примотана к веревке, но на сей раз свою ловчую снасть я снабдил и крючками из десятка ржавых гнутых гвоздей. Хотел бы еще толченого стекла внутрь добавить, чтобы твари уж точно понравилось предложенное угощение до невменяемого бешенства и желания прикончить бросившего ей подачку благодетеля любой ценой, но не нашел нужный материал в качестве мусора, а покупать его у деревенских торговцев мешала жадность, впрочем и так вышло неплохо. Когда кто-то из монстров в темноте схватил брошенную ему пищу, то цапнул он ее с такой силой, что самостоятельно поранился о скрытые тонким слоем мяса колючки и возмущенный скрежет, смешанный с каким-то щелканьем, разорвал тишину пещеры. И вслед за первым воплем, если конечно данный звук можно было назвать воплем, тотчас же стали звучать и остальные. Рой среагировал на боль одного из своих, ну или стая. В любом случае, все эти источники шума скорее всего уже неслись сюда со всех лап, и даже если часть услышанного хора принадлежала эху, Тварей в темноте явно насчитывалось много. «Опускай заглушку», — рявкнул я, предпринимая стратегическое отступление на верхушку холма, где вооруженные копьями бойцы уже составили некое подобие стены щитов. Профессиональные вояки бесконечной вечной империи от вида их строя изошли бы матерным ором, но почти уверен, что сегодня нам хватит и этого. Все-таки сожранная тварями партия исследователей была куда меньше и атаки не ждала. Главное, чтобы все-таки удалось вовремя разделить толпу врагов на части, ибо люди обязательно сработают с запозданием в несколько секунд, которые им понадобятся на то, чтобы услышать, осмыслить и выполнить мое распоряжение. Я опасался, что монстры будут двигаться слишком быстро, чтобы отступить, и надо сказать, в моих опасениях было здравое зерно. Еще когда только-только начал взбираться на холм, за спиной раздался сухой треск, с которым сломалось что-то деревянное, предположительно, воткнутые в ров колья. Правда, вслед за этим прозвучал и еще более громкий шмяк, с которым на землю плюхнулось что-то большое, но не заглушка из бревен. Та заела, судя по матам, которые неслись со стороны тех, кто должен был спихнуть эту конструкцию при помощи рычагов. Добежав до стены щитов, раздавшихся в стороны при моем появлении, я схватился за алебарду и приготовился встречать тех, кто успеет вырваться из темноты раньше, чем пещеру перекроют стенкой из бревен, мимо которой смог бы протиснуться кот или на худой конец очень гибкий человек, но не огромная хитиновая мерзость с жестким панцирем. У подножия холма в прокопанной нами канаве корчилась пара насадившихся на колья тварей, напоминающих то ли насекомое, то ли краба, поскольку они имели сегментный хитиновый панцирь серо-коричневого цвета, но вот клешней этим существам не дали, только жестко соединенную с корпусом пасть с несколькими рядами челюстей, на фоне которой остальная башка как-то терялась. И на самом деле обитатели пещеры были размерами не с автомобиль, а максимум с мотоцикл, просто длинные и тонкие суставчатые ноги, поднимающие их овальное туловище не высоту пары метров под землей, делали данных существ визуально крупнее, и эти штуки выглядели достаточно хрупкими. Во всяком случае, прямо сейчас штук 5 их торчало, будучи вывернутыми под явно неправильными углами, и истекало из покалеченных суставов зеленовато-желтой слизью. Да и природная броня монстров высоким качеством явно не отличалась, на телах чудовищ остались глубокие раны после знакомства с заостренными деревяшками, на которые существа уж очень неудачно напоролись. Слепой туннельник-садовник, уровень 25-29, ранен, ошеломлен, зол, регенерирует. Громадная роевая членистоногая, приспособленная для проживания под землей в тоннелях, созданных другими представителями данного вида, питается исключительно лишайниками и грибами, но охотно пожирает любых крупных живых существ, дабы отрыгнуть их плоть на культивируемую грибницу в качестве подкормки. Атакует исключительно при помощи своей громадной пасти, представляет серьезную опасность для одинокого человека или маленьких плохо подготовленных групп. Уязвимые места. Соединительная перемычка между брюшком и головогрудью. Возможные трофеи. Клыки. Панцирь. Восстановительное железо. Возможные навыки. Садоводство. Разбег. Прыжок. Перемещение по вертикальным поверхностям. Сильный укус. Острый слух. Регенерация. Модификаторы физического состояния. Выносливость плюс 10. Сила плюс 6. Ловкость плюс 3. Ага, значит, оно слепое и вряд ли особо умное, но зато сильное, живучее, а также ползает по стенам и регенерирует. Ну, прямо-таки тролль от мира гигантских членистоногих. Видимо, тот, кто разместил этих тварей вблизи стартовой зоны тренировочного лагеря, считал, что подобные монстры не так уж и страшны и, по большому счету, был прав. С наличием должного соображения и некоторой подготовки прикончить их дело вполне посильное даже полным новичкам, доказательством чего являются две твари, покалечившиеся о преграды, которые они не видели. Правда, еще целых 3 успело выбраться наружу, прежде чем деревянная заглушка все-таки шлепнулась на положенное ей место, слегка огрев последнего монстра по заднице. Резко затормозивший гибрид краба с пауком развернулся и вцепился в бревна своей пастью, так, что только щепки в разные стороны полетели, но тут же разжал свою челюсть и в недоумении начал топтаться на одном месте, видимо, пытаясь понять, кого надо грызть и где тот, кто его так сильно стукнул, ибо тот кусок древесины, который он цапнул, в его системе ценностей определению врага явно не соответствовал. 2 монстра, выбежавших из пещеры, стремительно приближались к строю щитов, двигаясь со скоростью и импульсом приближающегося поезда, то есть двигаясь прямолинейно и не так уж и быстро по меркам тех людей, кто часто многополосную автомагистраль в неположенном месте перебегал. Из задних рядов в них стреляли из луков, а также бросали камни и дротики, причем попадали примерно в половине случаев, но хитин такие удары мог отразить, пусть даже кое-где он и шел сколами, в которых виднелись капельки зеленой жидкости. Разразился громкой бранью немецкий охотник Отто, которому я на время одолжил гномий арбалет, ибо выпущенный с немалой силой болт пролетел буквально в считанных сантиметрах от тела ближайшей твари и непонятно как смог разминуться даже с ее мельтешащими лапами. Сразу два живых тарана могли не слишком-то стройную стену щитов и сокрушить, обратив в бегство пока еще не сильно стойких бойцов и кого-нибудь своими пастями загрызть нафиг, а потому я решил чуть выйти вперед и отвлечь одну из тварей на себя. Поначалу намеревался принять монстра на алебарду, чье древко было жестко уперто пяткой в грунт, но потом как-то незаметно сам для себя сделал пару быстрых шагов в сторону и изменил угол наклона оружия, опустив его чуть пониже. Окутанное невидимым энергетическим коконом лезвие чиркнуло по пронесшимся мимо меня лапам чудовища и перерезало их все, заставив потерявшую равновесие бестию уже не атаковать людей с разгона своей ужасной пастью, а покатиться кубарем, врезаясь в выставленные навстречу самодельные копья и ломая их лишь за счет набранного импульса. Второй туннельник, несмотря на свою слепоту, как-то смог догадаться, что стоящие на месте существа, которых он хочет убить, стоят там не просто так, а его поджидают, и следовательно атака в лоб будет не самым лучшим решением, а потому сделал то, чего от него лично я не ожидал, прыгнул. На ходу сжавшись в комок и тут же распрямив все свои ноги, он взвился в воздух, будто огромный футбольный мяч, и просто перелетел все выставленные в его стороны копья, причем с запасом высоты минимум в пару метров, плюхнувшись где-то в задних рядах моего отряда среди любителей дистанционного боя. Вопли ужаса и боли свидетельствовали о том, что после подобной акробатики монстр сходу смог вступить в схватку, а не разбился о землю к чертям собачьим. «Они пытаются уронить решетку, они грызут ее», — панически выкрикнул один из тех бойцов, которые перекрыли толстой заглушкой выход из пещеры. Довольно тяжелая конструкция из бревен, вдобавок легшая на дыру под углом, было определенно не по силам сдвинуть нормальному человеку, но твари могли и справиться, несмотря на отсутствие рук или иных хватательно-толкательных конечностей. «Я поджигаю траву, поджигай», — горячо одобрил я его идею, поскольку допускал, что сегодня мог попытаться откусить больше, чем сумею проживать. Прекративший бессмысленно копошиться рядом со входом в свое логово туннельник отправился по следам собратьев и теперь несся точно на меня. Учитывая, что мы едва-едва смогли справиться всего с несколькими его собратьями, весь рой нам было в честном бою уж точно не одолеть. А созданные с таким трудом ловушки уже почти кончились, осталось только узнать, боятся ли эти членистоногие пламени и дыма, и если да, то насколько сильно. Я попытался проделать с прущей прямо на меня тварью тот же фокус, что и с предыдущей, но этот туннельник оказался то ли более опытным, то ли больше баллов в ловкость вложил. Он скорректировал свой курс так, чтобы уж точно ухватить меня разъявленной пастью, и в эту самую пасть я и вонзил алебарду, чей наконечник был окутан энергетическим коконом. Верхнюю челюсть твари совсем, что к ней прилегало, от удара просто оторвало, но движение туши это не остановило, и в меня на высокой скорости врезалось 1,5–2 центнера мускулы твердого хитина, у которого вдобавок роль бампера играли клыки в уцелевшей части рта. Мир закувыркался и вспыхнул болью, остановиться получилось не сразу, а осознать происходящее тем более. Однако когда я все-таки сумел приподнять голову, то оказался приятно удивлен, причем сразу по нескольким поводам. Во-первых, меня все-таки не убило. Во-вторых, кольчуга на груди, куда пришелся основной удар, осталась целой, ну а дыхание хоть и доставляло некоторый дискомфорт, но явно не такой, какой ожидался бы от порванных легких. В-третьих, отряд не разбежался, а вполне успешно прикончил всех подранков кого в ближнем бою, кого с безопасной дистанции, и теперь ждал появления новых врагов. В-четвертых, этих новых врагов видно не было, ибо там, где стояла заглушка из толстых свежих бревен, спалить которые было не так-то просто, вовсю полыхали чадящим дымным пламенем хворост и сухая трава. Вождь. Уровень 13. Получен навык. Боевое маневрирование. Боевое маневрирование. Редкое. Работа ног в бою зачастую не менее важна, чем работа рук, И речь идет отнюдь не об умении драпать и даже не о скорости сближения с противником. Вы знаете, как нужно выходить из-под удара, держать дистанцию удобную именно для вашего оружия и двигаться так, чтобы враг до вас почти дотянулся. И это поможет вам побеждать, ну или как минимум подольше оставаться в живых. Глава 26. Моя грудь все еще болела после удара, несмотря на принятое зелье, а последние кусочки хвороста сухой травы, набросанных перед входом в пещеру, покуда продолжали тлеть. И в свете этих углей становилось множество громадных не то пауков, не то крабов, которые заметно потемнели панцирями из-за налипшей на них сажи и перегораживали собою проход. Весь проход, бывший, к слову, не таким уж и узким. Чудовища встали плечом к плечу и влезли друг на друга, дабы перекрыть собою как можно больше свободного места, и насчитывалось их целых 8 штук, а оставшиеся щели заткнули собою особи явно одного с ними вида, но заметно меньших размеров, всего-то с некрупную собаку вроде такса или чихуахуа, только их головы напоминало не одну большую пасть, а скорее какой-то клюв или, может быть, кирку горняка, не понимаю, растерянно протянул немецкий охотник, разглядывая натуральную гору трупов, которая перегородила собою путь. Когда мы осторожно приподняли при помощи блоков и веревок сделанный из бревен заслон, который неплохо так обуглился за время пребывания в пожаре, то сразу же обнаружили преграду, не особо уступающую ему в размерах и массе. Они тут просто взяли и всей компанией дружненько угорели у самого выхода, или как мотыльки лезли прямо в огонь. «Нет, Геротто», — возразил ему я, пересчитывая чудовищ, которые стали основой преграды, и насчитывалось их целых 8 штук. Солидное число, учитывая, что всего-то 5 подобных тварей, из которых 2 самостоятельно покалечились до почти полной утраты боеспособности, стоили нам десятка раненых и целых 2 жизней. Чудесные зелья не могли помочь тем, кого ужасающие пасти крупных туннельников попросту перекусили пополам. И еще вопрос, приживется ли та рука, которую бывший кардиохирург пытается прямо сейчас на место присобачить при помощи кучи швов и алхимии. Они сформировали собою пробку, чтобы не пустить дым и гарь внутрь своего гнезда. А ведь похоже, согласно закивал немец. Я, кстати, читал, что муравьи могут потушить пожар рядом с муравейником, бросаясь своими телами в огонь. А тут до источника возгорания этим существам было ну никак не добраться. Во всяком случае, быстро, ведь заслонку мы сколотили надежную, вот они и избрали альтернативную тактику. Но разве для подобного решения не требуется разум? Не обязательно. Могло и достаточно развитых инстинктов хватить, возразил я, поправляя лямку висящего за плечами рюкзака. Идти в бой с подобной ношей могло показаться не лучшим решением, но с моим будущим фамильяром надолго расставаться не следовало. Особенно если предстоял тяжелый бой, в котором котенок принимал участие, пусть даже в роли зрителя или скорее слушателя, ибо из его укрытия окрестности было, конечно же, не видно, и все-таки что-то в сплошной стене закопченного хитина мне не нравилось. Причем не только то, что за этой преградой могут скрываться десятки других представителей роя. Мои инстинкты буквально кричали об опасности, и лежащие в повалку друг на другу членистангии выглядели как-то слишком умиротворенно. Никто лапы в стороны дальше допустимого не растопырил, никто в агонии клубком не свернулся, никто даже на бок не лег так, а они точно мертвые. Слепой туннельник копатель уровень 10-13, в оцепенении, ослаб, выздоравливает. Громадная роевая членистоногая, приспособленная для проживания под землей в тоннелях, прокопанных и укрепленных представителями данной касты, питается исключительно лишайниками и грибами, атакует при помощи своего ротового аппарата, способного укусом дробить камни, но в связи со своими малыми размерами и слабостью предпочитает не ввязываться в бой, а отступать вглубь гнезда в случае угрозы. Представляет малую опасность для одинокого человека. Уязвимые места. Соединительная перемычка между брюшком и головогрудью. 2 задние пары ног. Возможные трофеи. Восстановительное железо. Возможные навыки. Копание, выделение строительной слизи. Прыжок, перемещение по вертикальным поверхностям. Сильный укус, острый слух, регенерация, модификаторы физического состояния, выносливость плюс 5, сила плюс 1, ловкость плюс 1, бей их, громко рявкнул я, перехватывая алебарду на манер двуручного боевого молота и нанося удар прямо в голову одного из крупных туннельников крюком, расположенным на тыльной стороне оружия. Именно так можно было добиться наибольшей бронепробиваемости, а от еще одного использования боевых приемов стоило бы по возможности воздержаться. У меня еще после предыдущей парочки атак с выплеском энергии дыхание не до конца восстановилось, а руки словно горели изнутри и немного подрагивали. Впрочем, тому виной мог быть и таранный удар огромного крабопаука, который не сломал ребра, так заставил их потрескаться. Хомячки не дохлые, они просто спят. Металлический шип успешно пронзил хитин монстра, и когда он был выдернут из свежей раны, то оказался обильно покрыт зеленоватой жижей с какими-то темными вкраплениями, бывшими то ли кусочками расколотого панциря, то ли мозгами. Конечно, не факт, что подобная травма монстра убьет быстро, но судя по тому, какой бодрой струйкой брызгает теперь наружу содержимое его головы, выжить твари уже не суждено. И даже если очнется, продышавшись, то будет основательно контуженный. «Хомячки? Какие хомячки?» – переспросил Отто, и за это время я пробил череп еще одному туннельнику. Кто-то более расторопный и смышленный, чем престарелый немец, протолкался мимо нас и вонзил свое в одного из копателей, с хрустом пробив хитин, и проткнутое тельце задергалось в агонии, двигая лапками. Да, оно едва-едва шевелилось, но ведь шевелилось же. Движение конечности еще можно было списать на тряску, но попытку извернуться, дабы укусить древко, пропустил бы разве только слепой. Доннерветтер, как эти головешки могут быть еще живы? Они живучие, регенерируют, пусть и медленно, при отсутствии сопротивления. Монстров убивали быстро, даже несмотря на то, что теснота пещеры ограничивала размах оружия и количество людей, которые могли одновременно чудовищ бить или колоть. Режущие атаки против их панцирей показывали почти нулевую эффективность, ибо лезвия не могли так просто вскрыть хитиновую броню. Меня больше волнует другой вопрос: есть ли в этом гнезде помимо туннельников-копателей и туннельников-садовников какие-нибудь туннельники-воины, или туннельники-маги, не дай бог, королева-то есть почти наверняка. Неприятная перспектива, поморщился немец, оттирая с лица брызги зеленоватой крови, которые туда неизвестно когда попали. Нас эти-то жуки могли бы на ноль помножить, если бы мы в их нору сунулись дурами. Что будем делать? Вытащим тела, отступим и повторим газовую атаку. Раз в списке трофеев, которые выдавало мое сканирование, каждый раз указывалось какая-то восстановительное железо, то эти железы определенно стоило собрать. Вот зуб даю, алхимики из них могут сделать неплохие целительные зелья. Если эти туннельники пошли на столь кардинальные меры, дабы не пустить дым в свое логово, значит, дым для его обитателей крайне опасен, и надо задымить тут все как можно более качественно. В конце-то концов, разве мы куда-то торопимся? Или, может, дрова вдруг дефицитом стали? Сбор новой горы из сухой травы, веток и прочих горючих материалов природного происхождения занял часа четыре, но результат стоил того. Огромные клубы дыма словно пылесосом втягивались внутрь пещеры, уносясь куда-то вглубь по тоннелю, прокопанному ее обитателями. Данный комплекс подземных сооружений, по всей видимости, имел отменную вентиляцию, и эта вентиляция создавала отличную тягу. Скорее всего, и вход-выход тут был далеко не один, но если другие проходы в этот подземный комплекс и имелись, то стражи их постучаться в нашу заслонку не прибегали, и никаких новых баррикад из то ли насекомых, то ли крабов мы не обнаружили после того, как все прогорело до углей. Сейчас или никогда, решил я, раздумывая о том, стоит ли бояться скопления угарного газа внизу или все-таки нет. Так-то он легче воздуха и по идее должен быстро выдуваться через те щели, через которые поступал кислород для дыхания туннельников. Но мало ли, впрочем, найти чистую тряпку и смочить ее водой недолго. Хоть какая-то защита будет. Если королева и прочие местные обитатели похожи на своих сородичей, то они сейчас нанюхались дыма и оцепенели, или хотя бы замедлились, факелы готовы. Тогда идем. Как оказалось, в чадящих палках, так и норовящих обжечь кого-нибудь или удушить дымом всех подряд не было особой необходимости. В жилище слепых туннельников оказалось, если и не светло как днем, то по крайней мере и не сильно темновато. Устилающий собой пол, потолок и стены мох чуть заметно светился, единственными темными пятнами на нем являлись торчащие оттуда темно-алые грибы, похоже паразитирующие на столь необычной питательной среде. В голове сами собой мелькнули воспоминания, полученные из обучающего кристалла, в которых ну вот точно такие же темно-алые наросты из обладающего аналогичной подсветкой субстрата бережно вырезали серебряным серпом, сушили и толки в порошок, являющийся отличным антисептиком, вдобавок обладающим определенным жаропонижающим эффектом. Это сырье определенно представляло ценности само по себе, и как компонент для алхимических зелий, которые могли бы еще больше усилить природные свойства, а следовательно его стоило собрать. Причем подобного добра тут были центнеры, жаль только рынок сбыта ограничен, да и применять особо некуда, впрочем, все равно ведь город искать собирались. Коридор, короткая развилка, еще коридор, и мы вышли к месту то ли подготавливаемой засады, то ли попытки туннельников замуровать напрочь то направление, которое вдруг стало таким опасным. Примерно полтора десятка копателей скребли камни стен своими клювами, довольно бодро набирая полные рты каменной крошки и сплевывали ее в нужном месте, уже перемешанной с какой-то серой субстанцией, играющей роль цемента. Несмотря на то, что работы не могли оказаться начаты слишком давно, путь нам уже перегораживал барьерчик высотой примерно по колено. Дали бы мы обитателям пещеры фору хотя бы в полчаса, и чтобы пройти дальше нам потребовался бы или динамит, или таран. Осторожнее, смотрите, чтобы не покусали никого, отдал я приказ, прижимаясь к стенке и стараясь не сильно мешать своим соратникам. Большая алебарда для противостояния с мелкими и довольно юркими копателями, бросившимися на людей с бесстрашием, достойным муравья или истинного берсеркера, подходила не очень. Трудовато ей попасть по столь мелкой и быстро движущейся цели, да и пока будешь размахиваться, кого-нибудь из своих зацепишь, и хорошо еще, если древком, а не крюком. И не пинайте их, если сапоги не металлические. Хотите без пальцев на ногах остаться? Как оказалось, повышал голос я зря, ибо ориентирующиеся в пространстве скорее всего при помощи слуха существа атаковали столь выделяющуюся цель с удивительным единодушием. И прыгали они не хуже садовников, на высоту в несколько собственных ростов. Одного удалось сбить встречным ударом кулака, от другого просто уклониться. Третий десантировался на рюкзак, и резкий поворот корпуса стукнул его о покрытую мхом стену пещеры достаточно сильно, чтобы раздался громкий хруст, а растительность взбрызнула каплями зеленоватой крови, но еще штук пять приземлилось на плечи или живот, немедленно вцепившись своими клювами куда придется. Кольчуга начала со скрежетом рваться, из моего рта вырвалось громкое шипение боли, ибо вместе с одеждой и броней они защемили и некоторую часть моего тела. Вот только наслаждаться местью туннельники долго не смогли, удары дубин и прочего оружия, обрушившиеся на их неподвижные тела, занятые лишь одной мыслью – кусать сильнее, быстро расколотили не особо толстый хитин, лишив жизни этих маленьких чудовищ. «Зелье», – услужливо предложил Отто, помогая какому-то молодому парню всунуть лезвие ножа между челюстями головы копателя, которая больше не соединялась с телом, но по-прежнему висела на мне как своеобразная медаль за счет силы сжатия клюва. «Обойдусь, кровотечения вроде бы не было, ну а боль от синяков и ссадин можно перетерпеть. Идем дальше, пока эти крабы подземные где-нибудь в глубине вместе со всеми своими богатствами не замуровались». Развилка, поворот, еще поворот, и мы вышли к уже знакомой стеночке по колено высотой, рядом с которой валялись остатки копателей, безжалостно убитых нами меньше самими пару минут назад. Если подземное логово и создавалось в соответствии с каким-то планом, мне его логику понять не получалось. Впрочем, опаска заблудиться, как возникла, так и умерла, ибо буквально через 3-4 минуты осторожных блужданий ноги вынесли в большую пещеру то ли естественного, то ли искусственного происхождения, без сомнения являющуюся королевской камерой. Ведь тут была она. Королева, огромный мешок розовой пульсирующей плоти размером, способный поспорить с микроавтобусом, из передней части которого возвышалась хиленькая по сравнению с огромным животом тело гигантского членистоногого. Но это только по сравнению. Растопыренные в разные стороны лапки хоть и не доставали до земли, но были куда толще и длиннее конечностей садовников. Торс тоже оказался крупнее раза в 3 или 4, а вытянутая подобно ножницам пасть с тремя рядами зубов на большой голове, была нужна явно не для поедания грибов и лишайников. Доказательством являлись кости и черепа, в больших количествах валяющихся вблизи владычицы Роя. Она явно предпочитала высококалорийную белковую пищу и могла не просто перекусить человека пополам, а проглотить его прямо целиком. В дальней части пещеры громоздилось неровными кучками десятки белых яиц, похожих на большие футбольные мячи, местами перемазанные в какой-то коричневой дряни. Мда, похоже, этот рой мог бы стать серьезной проблемой, но покуда просто не успел вырасти. Вот зуб даю, за барьером из скорлупы потихоньку дозревают не только садовники и копатели, но еще и воины, а также представители других каст, няньки, например. Вот больше чем уверен, Не должно быть в королевской камере такого количества валяющихся под ногами костей и прочей антисанитарии. Ха, так мы, оказывается, уже успели всех тут победить, просто пока еще не знали об этом. Облегченно рассмеялся Отто, оборачиваясь ко мне с широкой радостной улыбкой. И с этой же улыбкой его голова съехала вниз с перерубленной шеи, обдавшей всех вокруг кровью, когда в воздухе позади него соткались и резко сомкнулись навстречу друг другу огромные челюсти из зеленовато-белой энергии, один в один похожие на ротовой аппарат королевы и по форме, и по размеру. Под удар попала еще парочка человек, стоявших слишком близко к излишне шумному немцу, но они были чуть выше, а потому их перерезало на две части скорее в районе груди, с небрежной легкостью рвя на части и мясо, и кости, и даже плохонькие доспехи. Владычица Роя не могла передвигаться и была слепа подобно остальным туннельникам, но тот, кто счел бы ее слабой и беззащитной, сделал бы очень большую ошибку. Эта тварь владела магией, причем отнюдь не на уровне какой-нибудь сельской ведьмы или даже только-только покинувшего волшебную школу юного адепта, мало чего способного предъявить кроме своего красивого диплома. Обладателю ее талантов сходу бы дали ставку боевого мага в любой из известных мне армий. Прорыв. Вырвался изо рта клич, вряд ли понятный окружающим, но зато привычный мне будущему, не раз атаковавшему противников, которых стоило прирезать как можно скорее практически любой ценой. А ноги уже сорвались на бег, заставляющие протестующие полыхать болью мышцы, и руки выставили вперед алебарду, вокруг наконечника которой формировался энергетический кокон. Магам нельзя давать время на то, чтобы колдовать. И чертову тварь, ориентирующуюся при помощи слуха, невозможно будет застать врасплох. А значит, надо прикончить царицу сейчас, когда она еще не перезарядилась, и мы уже подошли к ней так близко, как только могли без того, чтобы понести первые потери. Мое приближение, сопровождающееся помимо команды еще и громким топотом, не осталось незамеченным, и громкие крики ужаса, которыми разразился резко поредевший отряд при виде ужасной гибели своих товарищей по оружию, к сожалению, монстра не сильно отвлекли. Лапы королевы туннельников синхронно поднялись вверх, а потом махнули все сразу слева направо, и меня словно накрыло ударной волной от взрыва или шлепнуло огромной мухобойкой, отрывая от земли и сметая в сторону непреодолимой мощью, противостоять которой не было никакой возможности. Но я более-менее понял, что она задумала, еще когда конечности огромного членистоногого начали подниматься вверх, поскольку в своих снах не раз видел чародеев, примерно тем же самым образом облегчающих себе визуализацию своих атак при помощи движений. И на секунду раньше, чем меня впечатало в покрытую мхом стену, до которой вообще-то было еще лететь и лететь, сделал со своим оружием то, что делать с алебардами очень не рекомендуется. Метнул его в цель, добежать до которой уже просто не успевал, благо промахнуться было сложно. Удар, по сравнению с которым недавнее таранное столкновение с разогнавшимся туннельником смотрелось не более чем легкой пощечиной, заставил меня на миг потерять сознание. Вернее, не на миг, а на несколько большее количество времени, ибо когда я наконец-то смог осознать окружающую действительность, меня лизали маленьким и влажным, но грубым как наждак язычком, пытающимся по всей видимости окончательно доломать мой и без того трещащий череп. И делал это кот, вернее котенок, который хоть и рос буквально не по дням, а по часам, трансформируя дарованную системой силу напрямую в ткани тела, но все еще не достиг габаритов взрослого животного. «Тень, уйди!» — попытался приказать я своему будущему фамильяру, с трудом ворочая никак не желающими открываться глазами и силясь понять, а что вообще происходит. «Если мы проиграли, то почему меня лижет кот, а не грызет королева, жутко обиженная на припершихся в гости людей за все хорошие? А если победили, почему меня не вылечили? Или не добили, дабы без помех забрать себе оружие, кольчугу и рюкзак со всем его содержимым? Уйди, вот же ж, блин!» — раскормил кровушкой на свою голову. Нахальное животное уходить упорно отказывалось, продолжая вместо этого очищать мое лицо и тревожить рану, судя по ощущениям, занимавшую большую часть лба. Непонятно только, заботилось ли оно таким образом обо мне, уже начав вырабатывать определенную привязанность, или просто насыщалась относительно привычной пищей. Впрочем, хорошо хоть котенок вообще живой и вроде бы даже не побитый, переломанный. Ударило-то меня об стену, кажется, по большей части как раз рюкзаком, что пусть немного, но удар амортизировал. Попытка пошевелить правой рукой вызвала вспышку жуткой боли там, где до этого, оказывается, болело-то вполне себе не сильно. Ага, кажется, перелом, и кажется, со смещением у меня будущего был опыт подобной травмы. Кажется, как раз после этого пропускать сквозь себя атаки и стал учиться, с трудом сумев пошевелить левой рукой и наконец-то отодвинув от лица своего то ли заботливого, то ли голодного питомца, я наконец-то смог оглядеть пещеру. Трупы людей по-прежнему лежали у входа, только разрезанных на две части человеческих тел там прибавилось. Судя по всему, когда я побежал вперед, королева нанесла еще один удар или укус. В общем, повторно пустила в ход энергетическую проекцию своих челюстей, разорвав на части сразу трех или четырех бедолаг. И таких потерь, тем более единомоментных и неприглядных внешне, наш маленький отряд не выдержал, обратившись в бегство. И пока я как герой, ну или скорее как дурак, бежал вперед в атаку, всех остальных ноги несли как можно дальше от этого опаснейшего места. Королева, что ожидаемо, осталась на своем прежнем месте, но добить меня она явно не могла. Запущенная в полет алебарда ударила буквально на сантиметр ниже того места, где огромный мешок из плоти переходил в относительно нормальный торс громадного членистоногого, и ушла туда практически как в воду, углубившись аж до середины обильно покрытого зеленой кровью древка. Для громадных размеров хозяйки пещеры подобная рана не должна была быть смертельной, но она была, ведь безвольно свесившиеся вперед ноги чудовища не шевелились, да из раскрытого неподвижного рта что-то капало. Судя по всему, соединительная перемычка с головогрудью, которая у туннельников указывалась уязвимым местом, вплотную прилегала к какому-то жизненно важному органу, сердцу, скорее всего. Стряхнуть с себя лямки рюкзака и докопаться до котомки друида было настоящим подвигом. Убить королеву туннельников, пф, 10 секунд напряжения, ну пусть 15, а вот на то, чтобы извлечь из котомки друида зелья лечения, которые в пространственном кармане, конечно же, не пострадали, ушли целые часы. Ну, судя по ощущениям, к счастью, после приема волшебных препаратов стало лучше. К несчастью, совсем уж привести меня в порядок эти склянки все-таки не смогли. Победа, вашу ж мать, с большим трудом, но я смог подняться на ноги. Они тоже болели, но ходить могли, только меня немного шатало, и тошнило, и было тяжеловато дышать. Из тех, которые лишь чуть лучше поражения, теперь черта лысого, я найду желающих в этих краях вместе со мной трофеи и уровни добывать. Такой уровень потерь — это фиаско, и даже уровень в награду не дали, не говоря уж о каком-нибудь достижении. Занимательный разговор с самим собой был прерван тем, что мой взгляд наткнулся на кое-что чужеродное местным интерьером, и весьма-весьма интересное. В дальней части пещеры среди белых, ну в основном белых яиц, темнел большой сундук. Ну, похоже, совсем без награды сегодня все-таки не останусь, усмехнулся я и, едва переставляя ноги, поплелся к явно оставленному здесь не просто так предмету, чья монументальность внушала легкое почтение. За мной, малыш, посмотрим, чем таким нас сегодня порадует судьба, дабы хоть немножко подсластить горькую пилюлю пировой победы. ХМ, интересно, а если тень вполне самостоятельно столкнет лапкой с крышки сундука яйцо, которая шлепнется на камни и, конечно же, разобьется, то это засчитают за убийство молодого туннельника. Ну, хотя бы за половинку убийства или там 1/5 больше, чем уверен, они уже почти вылупились. Плюхнувшись на землю рядом с сундуком, я ненадолго замер, дабы перевести дух, и какое-то время сидел без движения, пока в руку не начала настойчиво тыкаться чья-то мохнатая мордочка, напрашивающаяся на то, чтобы ее почесали за ушком. «Ладно, ладно», — вздохнул я, начиная гладить котенка, который едва слышно замурлыкал, а потом начал легко прикусывать мои пальцы. Очевидно, тень хотел есть, но тела людей, валяющиеся у входа в пещеру, как еду не рассматривал. Во всяком случае, пока. Сейчас посмотрим, что тут такого для нас припрятано, и пойдем искать твое любимое молоко. Ох ты ж ни хера себе. Легко откинувшаяся крышка незапертого сундука позволила убедиться, что внутри находится всего один предмет, но зато какой. Мне даже не пришлось использовать сканирующий навык, поскольку информация о предназначении сияющего изнутри всеми цветами радуги куба, каждая грань которого была около метра длинной, сама собой появилась в сознании, как это происходило и с предыдущими сообщениями от бесконечной вечной империи. Краеугольный камень поселения, административно-территориальное масштабируемое, текущий ранг обычный, позволяет основать поселение, предоставляя некоторое количество ресурсов и основу для быстровозводимых построек, после чего становится обелиском бесконечной вечной империи. Основатель поселения по умолчанию становится главой поселения и может регулировать большую часть законов и налогов, действующих на территории поселения. Основатель поселения в состоянии выбрать начальный тип поселения и задать дальнейшую направленность его развития. Внимание, подданный! Поселения, созданные на территории тренировочного лагеря, либо потеряют один ранг и будут перенесены на территорию одного из миров бесконечной вечной империи вместо по выбору главы поселения, либо окажутся уничтожены. Вот блин, ну всегда у меня так. Пожаловался я котенку, упорно мурлычущему под лежащей на его голове рукой, машинально продолжающей поглаживание. Доставшаяся награда была прекрасной, чудесной, великолепной, превзошедшей все мои ожидания, позволяющий в самые короткие сроки на месте отравленного пустыря создать процветающие и хорошо защищенные мегаполисы, полезный примерно так же, как теплый ароматный каравай хлеба посреди барака, забитого жертвами длительной голодовки. Да, основавший поселение станет его главой, но нигде ведь не написано, что главой он останется до конца жизни. Жизни, которую ради такого приза обязательно постараются оборвать. Причем в гонку за столь ценным призом включатся не только земляне, но и те, кого переместили в тренировочный лагерь ради помощи нам. Ведь тот же староста Серого Перекрестка может стать с помощью подобного куба аристократом с собственными владениями или просто мэром города, в котором быстро появится соответствующая подобному высокому статусу инфраструктура. И в рюкзак подобную вещь не спрячешь, принципиально не лезут они в пространственные карманы. А уж сколько для развития поселения требуется ресурсов на все самые необходимые и чтобы полагающиеся налоги и сборы бесконечной вечной империи оплатить, так это себе даже представить страшно. Всегда я страдаю сначала с тем, чтобы трофеи добыть, а затем с тем, чтобы их хоть как-то нормально к делу пристроить. Мне же жадность не позволит все профукать и своей выгоды упустить. Каждая потенциальная возможность должна быть реализована.